Глава 43. Архивы гвардии выглядели как, ну, проще сказать, как они не выглядели. Они не выглядели как лабиринты стеллажей, заполненных книгами, свитками, глиняными дощечками, узелковой вязью, берёста и дум прокашлялся. Чёртова система вентиляции. Вместе с дымом чуть все его лёгкие нахрен не вытянуло. «Эй, Алекс, рад тебя видеть, бро!» Дум, не обращая внимания на голос, продолжил разглядывать архивы гвардии. На чём он остановился? Ах да. Так вот, здесь не было ни гранитных сводов, ни подвесных мостов, перекинутых через пропасть, на дне которой в хаотической оргии сплетались ядовитые змеи. Здесь не вдохнёшь ядовитые пыли, от которой отвалится не только член, но и ещё, что поважнее, к примеру, пальцы. Ибо пока у мужика есть хоть один палец, он всё ещё на что-то доспособен. «Ухара, мне кажется ли я вижу твои исподние?» «А ты посмотри внимательнее, Грибовский. Вдруг это последнее, что ты видишь в своей жизни?» Иными словами, архив гвардии являлся диаметральной противоположностью библиотеки бездны. Он был меньше, светлее, чище, не поливался тебе в лицо прямой угрозой жизни и какой-нибудь кислотой. А ещё, в глазах Алекса, был в чём-то невероятно футуристическом. Начать хотя бы с пола. Да-да, именно с него. Зелёного цвета, прозрачный, но при этом начищенный до такого блеска, что в нём реально всё отражалось, как в зеркале. Алекс даже хотел было посмотреть, что это такого увидел Грибовский, но вовремя себя остановил. К такому его психика чёрного мага, демонолога и просто отпетого подонка могла быть и не готова. В центре небольшого, даже по университетским меркам, зала стояло несколько умных столов, каждый из которых мог составить сложную магограмму быстрее, чем лучшие магокомпьютеры Алекса. А тот в дни былой славы мог стоить порядка 70 тысяч кредитов и запускать лучшие виртуальные игры современности на максималках. Жаль, только Doom в них не играл. Да и вообще они спросом-то мало пользовались. Зачем играть, если можно выйти на улицу, вооружиться парой-тройкой гримуаров и отправиться хреначить каких-нибудь троглодитов в метро? Doom выдохнул облачко дыма. Архивы и библиотеки всегда пробуждали в нём немного ретрограда, чуть больше философа и в неограниченном количестве озабоченного алкоголика. Что может быть лучше хорошего нонфикшн, сдобренного парой бутылочек виски и несколькими молоденькими девицами, знающими, что делать в постели, умеющими этим заниматься и получающими настоящее удовольствие от процесса? «Здорово, Джаспер!» Алекс отбил поставленную ему металлическую пятерню. Чуть подальше от столов возвышались стеллажи. Но не те дубовые, потрескавшиеся и пропахшие чьим-то слезами и плесенью, а гладенькие из ультракачественной пластмассы с голографическими экранами. И вместо талмудов, обтянутых кожей разных тварей, преимущественно, конечно же, самых главных тварей, людей, на их полках стояли планшеты. Каждый из таких хранил знания в цифровых гигабайтах и терабайтах о просто немыслимом количестве всякой всячины. Только самые могущественные заклинания или знания не поддавались оцифровке. И они находились где-то за адамантиевыми стенами, в каком-нибудь суперсекретном хранилище, к которому вели огромные армированные, усиленные и защищённые магией трубы. Именно на них Алекс в данный момент взирал, уперев взгляд куда-то себе под ноги. Благопрозрачный пол не особо препятствовал этому. «Бро, здорово, Джаспер!» Грибовский, кажется, напрочь проигнорировал не сильно завуалированную угрозу со стороны Охары. «Я сплю, и мне снится не самый мой лучший сон?» «Офицер!» Из металлического голоса андроида, коим являлся Джаспер, мгновенно пропала вся дружелюбность. «Не могу сказать, что рад вас видеть!» «Хранитель!» — чуть поклонилась Охара. «Рада вас!» «Ой, помолчите, голубушка!» Отмахнулась жестянка. Джаспер выглядел как гуманоид. Во всяком случае, его верхняя половина. Нижняя же плавно переходила в огромный крюк руку, который терялся в хитросплетении технических желобов на потолке. Собственно, именно благодаря этому крюку и желобам хранитель архива и перемещался по своей вотчине. Иногда делая это просто с немыслимой скоростью. «Таких, как ты, я повидал ещё со времён короля. Твоя бабка ещё тогда не успела упасть лицом на крюк твоего». Стоит ли говорить, что тема крюков, жезлов и всего прочего, что было с этим связано, всегда была близка Джасперу. Духу знаний, запертому в теле андроида. Или это уже магодроид? Маркетологи сейчас просто обожали добавлять ко всему приставку мага. Магомобили, магокомпьютеры, магофоны, магонаркота, магошлю... ну, все всё поняли. «Алекс, бро, респект тебе за подгончик. Чисто от души. Вообще сакс». Грибовский и Сухара недоуменно переглянулись. «Вопрос, Децл», — отмахнулся Дом. «Не настолько кринжовая маржа, чтобы кто-то спалил весь движ». «Ну, в профите-то оба», — подбегнула жестянка. «Ладно, бро, с какой целью заявился? Никакой новой информации по твоему вопросу я еще отсортировать не успел. Как ты помнишь, мне потребуется...» «Еще 4 месяца». По примеру Джаспера, Алекс тоже перешел с хайгарденского диалекта на общий язык. 4 месяца, которые я буду вынужден горбатиться как черт на этих». Дум большим пальцем указал себе за спину. Там Охара, непонятно откуда взявшая 3 комплекта одежды, 1 женский и 2 мужских, причем явно по фигурам своих вынужденных компаньонов, искала место, где можно уединиться. А Грибовский? Грибовский в это время пытался запустить на браузере голографического дисплея ближайшего стеллажа порнуху. Вот ведь дебил. Мог просто спросить у Алекса, как это сделать. Потому как он свое первое посещение с этим совладал, на чем они сошлись с Джаспером, довольно быстро найдя общий язык. «А также до тех пор, пока не выплатите долг городу, профессор», напомнила Охара, скрывшаяся за стеллажом. Через ряды книг, тьфу, планшетов, просвечивали ее атласная кожа и контуры сексапильного тела. Грибовский отвлекся от двумерных изображений и переключился на более обтекаемые выпуклые формы. Алекс же отвернулся. Не потому, что был джентльменом, а потому, ну, здесь тоже, всем все понятно. «С другой стороны, пока все условия контракта в силе, я хоть иногда смогу отдыхать в обществе нормальных людей». Джаспер явно был доволен ситуацией. Ну, оно и понятно, все духи знаний немного того, ку-ку. «Ну так зачем пожаловали, юные приключенцы?» «Приключенцы?» Донеслось из импровизированной примерочной. «Так говорили в прошлом веке», — отмахнулся Джаспер. «Решил немного добавить атмосферности вашему квесту». «Квесту?» — теперь уже переспросил и Алекс. «Бро, вот от тебя я такого не ожидал», — ужаснулся андроид. «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему». «Надеюсь, ты только за оригинальную трилогию, а не те новые 16 эпизодов». Джаспер издал звук, который сходу понятен всем любителям силы и далекой-далекой галактики. «Ладно, Джасп, несмотря на всю мою любовь к Звездным войнам, я вроде и есть олицетворение зла. Так что давай-ка выведи мне все, что есть по темномагическим артефактам». «Ну, к делу так к делу», — пожал плечами хранитель. Он чуть дернулся, а затем сухим, ничего не выражающим голосом, будто действительно являлся бездушной машиной, продолжил. «Класс». «Деструктивные». «Каталог темномагические артефакты. Класс деструктивные. Найдено позиций 185 132. Грибовский присвистнул. Алекс потушил сигарету, выкинул бычок в единственную пепельницу, поставленную им же самим. «Сократить поиск». «Параметры». «Область деструктивного воздействия. 40 квадратных километров». «Применяю параметры». В глазах Джаспера в 2 экранчиках забегали какие-то матричные списки, после чего он выдал. «Позиции отсеяны. Позиция осталась 7862». «Уже лучше», — кивнул Дом. «Дополнительное условие. Возможность применения спэром или простым смертным». «Использую дополнительное условие». Прокрутка матриц ускорилась. Джаспер чуть затрясся. Но оно и понятно. Дух, усиленный современными технологиями, просеивал такие объемы информации, что сложить гримуары один на другой, по лестнице можно было забраться до Марса. «Позиция осталась 53». «Отлично». Алекс развернулся, подошел к столу, закинул руки за голову и, затянувшись, попросил. «Выводи на экран, Джасп. В алфавитном порядке, пожалуйста». Над столом замерцали лучи проекторов. Вскоре в них можно было с невероятной четкостью различить 1-ю главу свитка, описывающего свойства и общую информацию о голове Горгоны. Написано, естественно, было на древнегреческом.